Глава 12. «Нашли! Высокородный Риор! Нашелся след!» Дин Шамис повернул голову в сторону говорившего. Рыжеволосый воин-наемник, чем-то напоминавший Принка, застыл перед столом, за которым сидел смотритель Тангорской крепости. Шамису этот наемник не нравился, но он понимал, что неприязнь вызвана сходством с предателем, который помог бежать Лейре Дорин, потому сдержал раздражение. Но вопрос все-таки вышел недружелюбным, и Риор вернулся к своему жаркое. «Кузнец местный их запомнил». «Запомнил? Или, как обычно, кажись, были такие?» — усмехнулся смотритель, не глядя на наемника. «Точно запомнил. Он имя хозяина назвал». Шамис вновь обернулся и внимательно посмотрел на воина. Имя Динталя они слышали только в начале поисков, и то потому, что близлежащие к Тангору придорожные заведения знали о приезде проверяющего Лиари. Они быстро разузнали, как выглядит его карета, и он сам. Это помогло определить направление, куда свернули беглецы, но чем дальше уводил тракт, тем меньше знали о советнике и его появлении в округе. А следующие два дня отряд советника вообще словно растворился среди переплетения дорог Элиборга. Единственным опознавательным знаком стали цвета и герб рода Таль, но от этого было мало толку. Если путник ничем не привлек к себе внимания, то он оставался призраком в череде других проезжих, коих постоялые дворы, кузни и харчевни видели немало каждый день, а знатных посетителей было немногим меньше, чем смердов. Последних запоминали даже лучше, потому что они были не в пример болтливей, риоров и их сопровождения. Люди Динталя особой говорливостью не отличались, по крайней мере, с другими посетителями в разговоры не вступали. Потому только в Варгете Шамису удалось понять, куда могут двигаться беглецы. Варгет был большим и шумным городом, куда советник не въезжал. Это узнали еще на воротах, где стража лучше запоминает знатных гостей, чем смердов. Однако смотритель Тангорской крепости все же решил свернуть сюда. Он потерял время, но остался доволен тем, что промедлением выгадал больше, чем потерял. Когда-то на этом месте стоял замок, принадлежавший роду Варг. Постепенно он начал обрастать деревеньками, жавшимися к замку Риора, чтобы быть под его защитой. После Варг разросся до размеров крепости, а со временем крепость превратилась в большой город Варгет, управлял которым Риор Дин Варг. И это был один из немногих городов Элиборга, где должность градосмотрителя передавалась по наследству, потому что земли были родовыми, с которых хозяева получали весьма недурной доход. Впрочем, история варгов и их земельные права не интересовали Риора Дин Шамиса. Он свернул сюда ради городского хранилища рукописей и документов. Здесь смотритель изучил карту Элиборга и понял, куда направляется советник. Таль. Вот что стало его целью. Боржский хлыщ вез украденную имузницу в свой родовой замок. Это было самым вероятным, потому что казалось вполне разумным решением. И задумка Динталя была не дурна уже хотя бы потому, что напасть на его замок Шамис не мог. Это было бы истинной глупостью. Междоусобные распри карались строго. Можно было лишиться и высокого рода, и замка, и земель вовсе, обрекая потомков на жизнь среди смердов. Лиоры рассудили здраво. Если Риор недоволен тем, что имеет, то стоит освободить его от ненужного бремени. Риоры, конечно, побунтовали, возмущенные тем, что их лишили возможности расширять свои владения, однако угомонились после того, как один из предков Лиари Альвии лишил всех недовольных не только земель, но и голов. После печальной, но поучительной истории потомки высоких родов решили, что не так уж плохо они живут, и с удвоенным рвением принялись служить во благо Риората. Тем более земель освободилось немало, и заработать их верной службой было проще, чем отнять у соседа. Не так опасно для жизни, это уж точно. Так что осадить Таль означало нарваться на наказание, а быть наказанным у Шамиса повод и без того имелся, И если скрыть побег и свои шалости еще было можно, то осаду утаить уже никак не удастся. Но если бы смотритель преследовал их со стражей, то стены родового замка не сумели бы удержать Диншамиса ни от осады, ни от штурма, ни от привлечения ратников соседних риоров, потому что он был бы в своем законном праве. Так что решение советника было одинаково и разумным, и недальновидным. Все зависело от того, что предпримет смотритель. Однако Шамис хотел избежать огласки, потому сам сыграл на руку беглецам. Если советник успеет добраться до своего замка, то все могло значительно осложниться. «Вот же мразь!» — выругался Шамис, глядя на карту. «Значит, решил переждать за стенами своего замка, да? Но до него еще надо добраться». Судя по расстоянию, до Таля было еще немало, а смотритель теперь знал, куда ему ехать, и терять времени не стал. У него была возможность нагнать беглецов, и Шамис не собирался ее упускать. В конце концов, советник отягощен каретой, она замедляла движение его отряда. Да, теперь, зная, куда рвется Динталь, смотритель Тангорской крепости почувствовал себя уверенней. После этого отряд наемников, с которыми Диншамис сговорился на окраине Тангора, покинул Варгет, спеша наверстать упущенное время. Периодически удавалось сократить дорогу по объездным путям. После преследователи опять выбирались на тракт, спрашивали о беглецах, искали их следы, но не находили. Это вселяло в душу смотрителя крепости раздражение и подозрение, что он ошибся. Однако то самое туманное «кажись, были такие» поддерживало надежду на то, что они не бегут за призраком. И вот, наконец, первые известия. Риор отодвинул от себя полупустую тарелку, одним глотком осушил стакан с простой водой и поднялся из-за стола. «Я хочу сам поговорить с кузнецом», — сказал он, по-прежнему не глядя на Рыжего. Сомнения в правдивости слов местного кузнеца были, потому что ни хозяин, ни подавальщики не вспомнили высокородного Риора со спутницей и про его сопровождение тоже ничего не могли сказать, и теперь это казалось странным. Но если ратник зашел в кузню, значит, остальные были неподалеку, или же уехали вперед, и он догнал их после, и потому в харчевне ничего не знают про людей Динталя. «Сюда, высокородный Риор!» — наемник указал направо от харчевни. «Вон, видите открытые ворота? Это и есть кузня!» «Можешь пока поесть, я один скажу», — кивнул ему смотритель. «Как скажете, высокородный!» — не стал спорить воин и вернулся к товарищам, сидевшим в той же харчевне. Избавившись от Рыжего, Шамис почувствовал себя легче. Ему до зубовного скрежета хотелось свернуть шею Принку, и это желание продолжало терзать смотрителя каждый раз, когда он видел ушедшего наемника. Передернув плечами, Риор направился к каменному дому с закопченными стенами и трубой. Кузнец был здесь, им оказался приземистый коренастый мужик с волосами мокрыми от пота. Они липли сосульками к такому же закопченному, как и вся его кузня, лицу. Из одежды на нем были только штаны, стоптанные сапоги и длинный фартук. Смерть обернулся на звук уверенных шагов, он выдернул из-за пояса грязную тряпку и обтер руки. «Дня вам доброго, высокородный Риор!» Босовито поздоровался кузнец. «Чего желаете? Я много чего могу». «Расскажи о ратнике Динталя», — велел Диншамис без предисловий. «Все рассказывай». «Так рассказывал же», — ответил тот, изумленно приподняв опаленные брови. «Теперь мне расскажи». Смерть пожал мускулистыми обнаженными плечами, по которым обильно струился пот, после поднял руку и обтер локтем лицо. «Ну, зашел ко мне ратник». Кузнец уселся на низенькую скамеечку у стены, вытянул ноги и вздохнул. «Оф! Заглянул, значит, попросил подковать его кобылку, у той подковы на задней правой». «Про отряд», — прервал его смотритель Тангорской крепости. «Сами ж велели все говорить», — фыркнул смерть, но заговорил о том, что интересовало Риора. «Взялся я за работу, а ратник тут остался. Ну, разговорились, значит, Я спрашиваю, чей знак листья дубовые? Наших-то местных риоров знаю, а этот знак мне незнакомый». Он и отвечает, мол, самого советника Лиари, высокородного риора Динталя. «Слыхал?» — спрашивает про такого. «Я говорю, слыхал, конечно, кто ж не слышал? Он же поначалу был избранником Лиари, да потом она другого взять в мужья решила. Да еще в лихие года, когда на нас хартии рыпались, к этому самому риору под знамена народ собирался. Сам, помнится, мечи ковал для наших. В Тангорский лес не ходил, но оружие тогда много сделал». Ратник покивал, мол, все верно. Еще сказал, что род советника крепкий, как дуб. Вот, стал быть, знак их такой и есть, как сами тали. Ну, я еще спросил, хороший ли хозяин, как платит. Ратник говорит, мол, не жалуемся, всем довольны. Спрашиваю, куда путь держите? Он отвечает, что едут в родовой замок. Потом он меня поспрашивал, какой доход с моей кузни, а какой доход? Проезжих-то много, понятное дело, что работы хватает, и местные ко мне частенько забегают. Дин Шамис слушал кузнеца и никак не мог понять, почему подавальщики и хозяин харчевни не вспомнили отряд, хотя они задержались здесь. «Я потом-то выглянул посмотреть, когда они отъезжали», — продолжал рассказывать смерть. «Уж больно любопытно было увидеть знаменитого риора. Помнится, рассказывали, кто его видел, что муж этот редкой красоты. Но я не баба, конечно, не на лик его любоваться хотел, просто самому увидеть. Но советника я так и не увидел, только карету его. Ну и все пять воинов с ним». «Что?» Шамис вскинул голову, вновь ухватываясь за рассказ кузнеца. «Повтори». «Что повторить, высокородный?» — растерялся смерть, оборванный на полуслове. «Что сейчас сказал? Повтори». «Карета, говорю, поехала. Неприметная карета. Даже и не подумаешь, что такой знатный риор ее хозяин. Наши-то такие чеканки заказывают, что впору ползамка продать, чтоб расплатиться». «Отряд!» — гаркнул смотритель. «Сколько было воинов в сопровождении?» «Пять, я ж говорю. Сам видел, вот этими самыми глазами!» Кузнец потыкал себе в глаза корявыми грязными пальцами. «И мой знакомец с ними. У всех плащи одинаковые, а на них листья дубовые. И на карете листочки были». «Пять?» — не слушая его, переспросил риор. «Пять?» «Пять, высокородный риор! Как есть пять!» — кивнул смерть. «А чего не так-то?» «Все!» — мотнул головой Шамис и рванул ворот теплого камзола. «Все не так!» — он сжал кулак, ударил по стене и, развернувшись, стремительно вышел из кузни. «Пять! Пять воинов, а должно быть семь! Именно столько их прибыло с Денталем в Тангор, столько после перебрались в крепость и покидали ее тоже семеро ратников, но теперь их пять!» «И куда же делись еще двое? Куда они, дери их, поганые твари, делись?» «Архон!» — хрипловато выругался смотритель, вдруг ощутив слабость в ногах. Он уже дошел до харчевни, потому привалился спиной к стене и закрыл глаза, собираясь с мыслями. Вот она, причина того, почему они не могли найти следы отряда и той неуверенности, с которой о людях Динталя говорили возможные очевидцы их остановок. Вопрос всегда звучал так: проезжала здесь карета в сопровождении семи воинов? Нет, не было таких, высокородный риор. На карете узор из дубовых листьев, и на плащах воинов такой же знак. Ну, карета и семь ратников. Да, вроде были, а может и нет. Их же столько за день проезжает, высокородный. Кажись, были похожие. А бывало и так. Семь ратников? Нет, такие не проезжали. Точно вам говорю, высокородный риор, у меня глаз наметанный. Был десяток, пятеро было, еще трое в сопровождении, но там хозяин верхом ехал. В последнем случае ни цвета, ни знаки рода Таль уже никто не называл, потому что семерых не было. Зато проезжала пятерка и карета. «Сколько дней потеряно!» — прошептал Шамис. Он провел ладонью по лицу, после глухо выругался и, сжав кулак, с силой ударил по стене. «Архон!» «Куда Динталь отправил этих двоих и как давно?» «Возможно, сразу как покинула мою крепость», — ответил сам себе смотритель. «Ни он, ни наемники ни разу не подумали спросить, сколько людей в отряде советника. За Тангором хватало спросить про карету проверяющего, как люди кивали, говоря, что тот проезжал мимо, но к ним не заглядывал. Уточнять количество воинов было не нужно, хватало упоминания экипажа. А вот дальше, где не знали, кто появился в Тангоре, когда след потерялся, уже не могли вспомнить семерку воинов, потому что ее попросту не было. Не было!» Шамис издевательски усмехнулся. «Как же полезно умение правильно задавать вопросы!» Он заставил себя вернуться к сути новых сведений. «Итак, отряд лишился двух человек. Куда их мог отправить советник?» «В Борг. Это вероятнее всего. Повез беглянку в свой замок, чтобы спрятать ее, пока Леари решает, как поступить с виновными. Но обоих ли отправил в Борг? Если один из воинов едет впереди, чтобы оповестить прислугу в Тале, это тоже возможно, даже вероятнее всего. Итого 6 в сторону Таля, 1 в Борг? Проклятье!» — тихо выругался Шамис. «Потеряно достаточно дней, чтобы гонец успел оказаться на полдороге к чертогам Леари, пока они едут совсем в другую сторону. И еще тот, что мчит в Таль. Он может успеть добраться до замка, и тогда останется живой свидетель произошедшего в Тангорской крепости, а это значит, скрыть побег не удастся. И что тогда? Тогда беглянку нет смысла забирать с собой, она должна умереть вместе со всеми. Хотя забрать можно. Разбойники могли взять и женщину». Криво усмехнувшись, Риор шепнул: «Хотя бы узнаю, ради чего я сую голову под топор». В конце концов, он должен быть вознагражден за свои переживания. Должен или нет? Отпустить с миром, свернув шею, или забрать и насладиться сполна перед тем, как Лейра Дорин отправится к своему ненаглядному муженьку? Она же так тоскует по нему. Смотритель язвительно хмыкнул, но сразу же губы его брезгливо скривились. Шлюха. Стоило ей увидеть Таля, как все благочестивые мысли покинули ее голову. «И что же, Лот, ты все еще ведешь с ним беседы?» «Вы мне высокородный?» Какой-то смерть с удивлением смотрел на смотрителя, и тот рявкнул: «Пошел вон, пес!» Смерть насупился и поспешил уйти от злого взгляда Диншамиса. Риор вернулся к своим мыслям. Ревность, в это мгновение захлестнувшая его, оказалась сильнее разума, и Шамис ощутил, что свирепеет. Он отлепился от стены харчевни и поспешил удалиться от заведения, пока не излил свой гнев на случайного бедолагу и не оставил за собой жирный след. Пока за советником идет отряд наемников со своим Риором во главе, и он точно не имеет никакого отношения к смотрителю Тангурской крепости. Не стоит хоть что-то менять в данном положении вещей. Обедневшая знать не брезговала промыслом наемников. Риоры вели за собой свой отряд, они служили более удачливому собрату, ощущая свою ущербность. Пусть бродяга, пусть на шаткой грани между законом и беззаконием, но сам себе хозяин. И сейчас Шамис был именно таким Риором. На нем был надет простой дорожный плащ без знаков рода, а уж кто нанял преследователей, пусть потом разбирается следствие, если, конечно, обнаружат, что за советником была погоня. «Она ведь не безразлична тебе, Таль», — прошептал смотритель. «Иначе зачем бы ты влез в это дело? Никто в здравом уме не станет наживать себе неприятностей из-за узницы». Шамис усмехнулся, вдруг подумав о себе. Однако сам Риор ожидал иного. Ему казалось, что для Лейры его увлеченность — ее благодеяние. Он и сейчас не понимал, почему она так ожесточенно сопротивлялась тому, чтобы быть рядом с мужчиной, который к ней неравнодушен. Чего было еще желать? Вместо темницы — покои, вместо одиночества — страсть, его забота. Все могло бы быть иначе. Но она выбрала другого. Воображение нарисовало благодарный поцелуй, с которым узница приникла к устам своего спасителя. Шамис скривился. Он закрыл глаза и заставил себя дышать ровно и глубоко, чтобы не сорваться, потому что за поцелуем воображение рисовало не такие невинные картины. Чем они занимались, когда оставались наедине в придорожном гостевом доме? Конечно же, не беседы вели. И Рейн так долго была одинока, а Динталь так хорош, и он спас ее от злобного мерзавца. Шамис издевательски хохотнул. «Спаситель! Ты могла быть счастлива со мной!» — произнес он, глядя на одинокую птицу, летевшую над головой. «Могла!» И тут же мотнул головой. «Довольно!» Риор не хотел думать об Рейн так, как думал последние месяцы. Не хотел видеть в ней желанной женщины. Не хотел терзать себя грезами, которые уже никогда не сбудутся, как не хотел мучиться от ревности. Он вычеркнул узницу из своей жизни, потому что будущего у нее уже не было. «Мне плевать», — как заклинание прошептал Шамис, «что бы ни происходило между ними, мне плевать». Ему не было плевать. Совсем. И сколько бы Риор не уговаривал себя, зверь, живший в его душе, продолжал драть грудь острыми когтями. Ненависть к Динталю росла день ото дня, потому что именно в нем смотритель Тангорской крепости видел корень всех бед, обрушившихся на него. Если бы советник не объявился в крепости, он, Маргот Дин Шамис, не сорвался бы и не испортил все, что только можно было испортить. «Как же я хочу до него добраться!» — простонал Риор и оборвал себя. «Ну, хватит. Пора разгребать эту кучу дерьма, пока не увяз в ней с головой!» Он передернул плечами и устремился к харчевне. Нужно было отправить погоню за тем, кто сейчас ехал в Борг с донесением, после догнать беглецов и закончить то, ради чего он продолжал нарушать законы Элиборга. После необходимо спешно вернуться в крепость и попытаться, пусть и с запозданием, но устроить поиски беглянки. Еще есть время подумать и найти причину, которой он объяснит промедление госпоже. Главное, чтобы даже его призрака не было рядом с местом нападения на советника.